Глава 15. Конечно же, Данте выходит из своего автомобиля, идет за мной. Смотрю на него беспомощно, обхватив себя руками. «Что у тебя случилось? Почему ты одна, под дождем?» — спрашивает пытливо. Машина не заводится. Не знаю, что произошло. «Идем, я отвезу тебя». «Нет, спасибо», — произношу нервно. Меня колотит от холода. «Можешь вызвать мне такси? У меня сел телефон». «Все разом навалилось, да?» «Увы. Встреча с тобой — апофеоз всех неприятностей», — добавляю мысленно. «Я не буду вызывать тебе такси, Полина. Нет смысла тратить на это время. Идем». «Я никуда с тобой не поеду». «Ты ведешь себя неразумно. Я в любом случае не брошу тебя здесь одну. Или идешь добровольно, или я отнесу тебя туда. Да, если ты боишься, что узнаю, где живешь, это глупо. Я и так знаю», — добавляет равнодушно. Судя по его решительному виду, он на самом деле так поступит. Оттащит в свой автомобиль силой. Поэтому, сцепив зубы, следую за ним. Данте открывает мне переднюю пассажирскую дверь. Занимает затем водительское место, сразу включает печку. Затем берет заднего сиденья плед, набрасывает мне на плечи. «Спасибо, я сама могу». «Если бы я предложил тебе взять плед, думаю, ты бы отказалась», — говорит, усмехаясь, показывая, что видит меня насквозь. «Хочешь заболеть?» «Мне не помешал бы больничный», — бурчу себе под нос. «Согласен. В последнее время ты очень много работаешь, буквально поражаешь продуктивностью». «Спасибо, босс. Вы очень внимательны». «Да, верно. Пытаюсь быть любезным, хотя твое ехидство достает». «Тогда лучше всего помолчать». Сильнее кутаюсь в плед. Отворачиваюсь, уткнувшись в окно, хотя за ним ничего не видно. Плотная стена дождя, который припустил еще сильнее. Да уж, бежать на остановку — глупая идея. Вечно я выбираю неправильный вариант. Данте тем временем звонит в автосервис. «Не стоило утруждаться», — замечаю тихо. «Они приедут утром, в такой дождь нереально работать». «Да, понятно». Снова молчание, едем очень медленно. Я нервничаю все сильнее, никак не выходит быть ледяной и отстранённой стервой. Меня это очень огорчает, ведь эти маски — моя единственная броня. «Спасибо, что подвез», — говорю предельно вежливо, когда Данте останавливается перед моим домом. «Не за что. Могу завтра заехать за тобой, отвезу на работу». «Ни в коем случае. Мне, конечно, будет безумно сложно, но, думаю, я справлюсь и смогу вызвать такси». «Ехидство тебе очень идет, Полина». «Спасибо». «Почему я тебе настолько неприятен?» — задает внезапно вопрос. «Из-за того, что произошло в доме Орлова? Все еще думаешь об этом?» «Нет, не думаю». «Может быть, жалеешь, что мы остановились тогда?» Задыхаюсь от подобного предположения. «Ты сама провоцируешь напряжение между нами, тебе так не кажется?» — добавляет уже приглушенно. «Возможно, Даниил прав. Мне становится стыдно за свое поведение. Я не люблю вспоминать прошлое, все дело в этом». «Об этом я уже догадался. Может, раз мы признали свои ошибки, пригласишь на чашку чая?» «Нет». «Я же в курсе, что ты живешь не одна. Точно не стану домогаться, когда в квартире ребенок. Девочка, да? Я навел справки». «Зачем? Ты так нервничала, мне стало интересно». «Даниил». «Да?» «Для нашего плодотворного сотрудничества будет лучше, если ты прекратишь ворошить прошлое. Мне на самом деле это очень не нравится. Я начала новую жизнь». «Кто отец?» «Что? Ты меня вообще слышал?» «Прекрасно слышал. Мне кажется, странной твоя реакция. Ты в панике? Девочке 5 лет, так? Получается, ты родила довольно быстро после своего отъезда. Она может быть моей?» «Нет». «Так уверена? Тест ДНК проводила?» «Слушай, я в шоке. Мы не общались несколько недель, как вернулись от Орлова. Где ты завис со своей девушкой? А теперь вдруг набросился с вопросами, что на тебя нашло? Ты вообще трезвый?» «Спрашиваешь это у водителя уже после того, как он тебя доставил по адресу?» — поддевает Данте. «Да, потому что именно сейчас появились сомнения». «Так что ответишь на вопрос? Не уходи от темы, пожалуйста. Девочка моя или Леона?» «Не твоя, точно». «Значит, Леона? И ты скрываешь, да? Не хочешь, чтобы он узнал?» «Мне становится совсем плохо. Чувствую, как зрение затуманивается. Зачем я начала говорить с ним, отвечать на вопросы? Могла бы догадаться, что ничем хорошим это не кончится». Резко дергаю ручку, открываю дверь машины. Дождь стал чуть потише. Холодные капли падают на лицо, немного отрезвляя. Делаю глубокий вдох. «Полина!» Оборачиваюсь, смотрю на Данте. А потом силы покидают тело, я больше его не чувствую. Данте, видимо, удалось подхватить меня, не дать упасть. В следующую секунду я открываю глаза. Не понимаю, что это было за странное помутнение сознания. Я не особенно склонна падать в обморок, даже противно от того, что проявила перед бывшим любовником эту слабость. «Ты можешь поставить меня на ноги?» — спрашиваю тихо. «Тебе плохо?» «Нет, все отлично». «Вересова, ты начинаешь бесить!» Он и правда выглядит крайне раздраженным. «Если бы я не оказался рядом, ты бы свалилась прямо тут, мне под машину. Хватит строить из себя ледяную стерву!» «Что ты хочешь? Чтобы поблагодарила сердечно? Спасибо, Даня, огромное! Ты рыцарь на белом коне!» Данте раздраженно хватает меня за руку и тащит к подъезду, одновременно нажимая на брелок сигнализации. «Ты что делаешь?» — пытаюсь вырваться. «Провожаю даму до квартиры». «Что? Я тебя в гости не приглашала. Считай, я сам напросился». «Нет, послушай, это неприемлемо, честное слово. Я тебе правда благодарна. Ты не дал мне...» — запинаюсь. «Дождаться автобуса, но серьезно, ты не можешь вот так напирать, требовать, чтобы я...» «Чтобы что, Вересова? Так боишься, что ребенка твоего увижу? Она у тебя что, кривая, косая? Поэтому ото всех прячешь, стесняешься?» Не успеваю осознать, что делаю. Подскакиваю к Самойлову и со всей силы бью по лицу. Меня трясет от ярости. Как он смеет так про Дани, урод конченый, ненавижу. В ответ Данте встряхивает меня, как тряпичную куклу. «Это последний раз, когда я стерпел Вересова», цедит сквозь зубы и продолжает меня к подъезду тащить. Вырывает ключи, которые дрожащими руками достаю из сумки. Понимаю, что иначе он просто вывернет на асфальт ее содержимое. Я больше не могу сопротивляться. Запал прошел. Осталась пустота и понимание, что такими родителям нельзя показываться на глаза ребенку. Хватит трусить. Я же сама собиралась рассказать Данте про Дани. Даже имена похожи. Одинаковые. Да что там, если Самойлов захочет, за 5 минут нароет все. Имя, фото... Даже ДНК тайно сделать не проблема для такого, как он. У него власть, деньги и такие возможности в сфере технологий. Глупо пытаться врать. Я и не собиралась. Наверное, подсознательно я ждала, когда он придет и спокойно спросит. Но он не пришел, не копал эту тему. Видимо, не настолько интересно. Тогда что ему надо? Трахнуть меня по старой памяти? Едем в лифте. Стою боком к Самойлову, обхватив себя руками, дрожа от холода. Пытаюсь уложить в голове аргументы, которые озвучу ему. Так странно. Пару минут назад меня трясло от ненависти, а сейчас снова дух захватывает от того, как красив этот парень. Каждый быстрый вскользь взгляд на него, на глаза, поблескивающие холодной насмешкой, твердые губы, которых до безумия хочется коснуться. Сейчас Данте выглядит уставшим, отстраненным, стоит, скрестив руки на груди. Показываю на дверь, за которой моя квартира. Даниил протягивает мне ключи. Отпираю замок трясущимися пальцами. Я не ждала гостей, у меня бардак. Мой голос звучит рисковато. Я переживу. Заходим в прихожую. Данте оглядывается, разувается, проходит дальше, заглядывает в детскую. Ты же не думал, что дочка одна сидит дома? Где она? У подруги. Ясно. Я точно не собираюсь сейчас приводить сюда Даниэль, пока мы оба не успокоимся, придем в норму и начнем вести себя здраво. «Что-то еще? Предложить тебе чай, кофе?» — спрашиваю устало. Запал, злость и нервозность прошли. Осталось только опустошение. Я как воздушный шарик, из которого выкачали весь воздух. «Ты хочешь мне отомстить за прошлое?» — неожиданно вырывается у меня. Тут же жалею об этих словах. Та ночь для меня табу. Самые жуткие воспоминания. Вытаскивать их на свет Божий — пытка для нас обоих. «Что за бред, Полина?» — хмурится. Я перед тобой виновата. В чем? Что трахнулась с бывшим? Каменею. Ужасные воспоминания буквально парализуют. Боль такая сильная. Я думала, что оставила ее позади, но, похоже, сильно ошиблась. Как зомби, пошатываясь, иду на кухню, включаю чайник. Машинально. В голове полный хаос. Я никогда ни в чем не винил тебя, спокойно произносит Данте мне в спину. Не оборачиваюсь. Просто не могу. Щелчок говорит о том, что кипяток готов. Достаю прозрачный чайник, насыпаю заварку, заливаю кипятком, наблюдая, как раскрываются лепестки любимого сбора трав. «Тогда я не понимаю, что ты здесь делаешь», — произношу устало, сдерживая дрожь в голосе. Самойлов вдруг обхватывает мои плечи, и мне требуется вся сила воли, чтобы не разрыдаться. Пытаясь успокоиться, смотрю на его мускулистые сильные предплечья, на выпуклости бицепсов, растягивающих рукава футболки. Я даже не заметила, когда он снял пальто. «Думаю, ты все прекрасно понимаешь», — произносит Самойлов хрипло.